Глава 45. Тайна осколков. Поздравляем! Вы первый, кто посетил удивительную столицу Адамароны, страны, некогда великой и прекрасной, но сейчас пребывающей в упадке. Плюс 25 очков влияния, плюс 4% к получаемому опыту на этой территории, плюс 1 к силе. Ворон оглядывался по сторонам и не понимал, о каком упадке идет речь. Жизнь здесь играла красками. Жители с улыбками на лицах не спеша прогуливались по городу, и в воздухе витала атмосфера постоянного праздника. Высокие шпили дворца виднелись с площади, на которой был расположен телепорт. Яркие каменные дома двух- и трехэтажей высотой кольцами расходились от дворца, словно круги по воде. Судя по всему, телепорт был установлен в одной из небогатых частей Кадиля. «Ну и куда нам идти?» — поворачиваясь к Дальтару, спросил Уилл. «Пф!» Лучник, фыркнув, отвернулся от него, будто не желая разговаривать. «Слушай, ну ты же уже взрослый мужик. Будем считать, что 1-0 в мою пользу. Придет время, и ты выиграешь. А теперь показывай дорогу». «Хм, запомню. Иди за мной». Полчаса они потратили, петляя по переулкам и подворотням. Когда прошло 10 минут, парень еще думал, что все нормально. После 20 ему в голову закралась неприятная мысль, но он продолжал следовать за авантюристом. Но вот прошло полчаса, и он окончательно убедился, что лучник решил отомстить ему. На вопрос «Скоро ли уже?» он отвечал избитой фразой «Всех миров еще немного». На лбу разбойника стали вздуваться жилы. Лицо начинало краснеть, а 5 минут спустя он не выдержал и закричал. «А ну стой, чертов шарлатан! 1-1, понял? Все! А теперь веди меня к тому, кто знает хоть что-то об этом куске стекла!» Он уже хотел схватиться за кинжал и начать угрожать NPC, но разум взял верх. Ему еще не скоро тягаться с этими тяжеловесами. «Хе-хе-хе-хе-хе!» Дальтара гаденько улыбался и с легким поклоном показал рукой на одну из дверей. «Мы уже давно пришли, я просто водил тебя кругами». «Ха-ха, тебе нельзя оставаться в лесу одному, ты же заблудишься!» Ворон с сомнением глянул на карту и понял, что и правда из всей столицы у него открыт только небольшой круг. Но, увидев этот лабиринт на карте, понял, почему он ничего не заметил. «Все, все, счет равный. А сейчас пора делать то, зачем мы сюда пришли. Как зовут того, к кому мы идем?» «Шальвар Хорсус». Несколько десятков лет назад он был тем, кто разгадал секрет утерянного наследия расы дольфов. «В общем, он очень умен и знает почти обо всем, если об этом всем упоминалось хоть в одной книге. А библиотекарь?» Кашлянув в кулак и отводя взгляд, Дальтара ответил, «Ну да, он самый». «Ох, и помотала тебя жизнь торговца. Обычного библиотекаря описываешь как реликвию времен богов». Мужчина решил промолчать и негромко постучал в дверь. Немного времени спустя послышали звуки открываемых замков, и из-за щели показалась лысенькая голова щуплого старичка. «Чё надо?» — закричал он. Ворон, стоявший близко и не заметивший, как его товарищ спустился на несколько ступенек назад, аж подскочил от неожиданности. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Вытирая слезы, смеялся лучник. 2-1, алчная скотина!» Ворон обернулся и из-под лобья посмотрел на Дальтара. «Ты давай заканчивай, весельчак!» От него исходила пугающая аура неприкрытого раздражения. «Время уходит. Я тебе уже говорил, что у меня его мало. А ты выбираешь не самое лучшее время для шуток». Парень повернулся к старику и начал разговор. «Вы Шальвар Хорсус?» «Что? Говори громче!» Уилл наклонился к уху библиотекаря и чуть громче спросил. «Вы Шальвар Хорсус?» «Да, чего хотели?» «Пройдемте внутрь, я вам все расскажу». Старичок постоял, потрогал свою щуплую голову и, оставив открытой дверь, пошел внутрь. Уилл не ходил вокруг да около, полагая, что разговоры с глухим персонажем будут долго двигаться. Он еще раз наклонился к уху хозяина и негромко объяснил ситуацию, сразу же вытаскивая осколок. Произошедшее дальше стало набирать какую-то сумасшедшую скорость. Дедок вдруг зарычал и попытался выхватить кристалл из рук ворона. Тот на одних инстинктах, которые не позволяли кому-либо забирать его вещи, тут же засунул его в кольцо. «Посланник? Значит, время пришло. Теперь мне все ясно, ясно. Вот чего не хватало. Эти треклятые пророчества!» С его губ капала слюна и, падая на пол, прожигала его. «Пора, пора, пора!» Забормотал он, и на глазах Уилла щуплый старичок чуть больше метра с половиной начал видоизменяться. Его кости стали трещать. кожа расслаиваться и отшелушиваться, а глаза становились фасеточными, как у мухи. Он дергал головой, будто одержимый. За его спиной распахнулись небольшие крылья, и он, закончив метаморфозу, предстал в своем истинном облике. «Дальтара, черт возьми, ты так сильно хочешь выиграть, что даже монстра вместо своего друга подсунул!» Искоса глянув на лучника, спросил Уилл.